Глава 17. Эмми присела на кровать, разглядывая в неярком свете свои полные, испещренные красноватыми прожилками ноги. Подсыхающий лосьон для загара попахивал несвежим печеньем. Каким образом эта гадость может улучшить ее самооценку? Тина сегодня показала ей некоторые способы выгодно подчеркнуть черты лица, используя нечто вроде театрального грима. Едва добравшись до спальни, Эмми с облегчением смыла краску. В дверь резко постучали, и сердце Эмми подпрыгнуло от неожиданности. «Да, войдите». Дверь приоткрылась, и в щелке показалось лицо Гейнер. «Ты одета?» Не дожидаясь, пока Эмми ответит, подруга шагнула в комнату, помахав зубной пастой и щеткой. «Повезло тебе, что я такая запасливая». «Гейнер, ты моя спасительница!» Эмми благодарно вздохнула. «Обстановочка — натуральный минимализм, да? Похоже, фирменный стиль клиники», — заявила Гейнер, присев на кровать. «Я привыкла, когда на стенах картины». «У тебя дома картины? Какие?» «Кто меня тянул за язык?» — подумала Эмми. «В основном котята». Робко, будто извиняясь, пробормотала она. Уж очень по-детски это звучало. Гейнер бодро улыбнулась и серьезно сказала. «Будем надеяться, что твой чемодан доставится дня на день. А то платье у тебя, пожалуй, тоже признак местного стиля». Эмми рассмеялась. Рыжеволосая женщина фыркнула, сморщив нос, и ловким движением выхватила из кармана два батончика Марс. «Сюрприз!» — воскликнула она, покрутив лакомство под носом у подруги. Эмми отпрянула, словно перед ней вдруг появилось заряженное ружье. «Где же ты их прятала?» «В кармашке халата. Слава богу, ассистентки искали не слишком тщательно». «Слушай, давай не будем. Надо соблюдать правила». «Да брось! Нам предстоит целый месяц на сырых овощах и супчике. Пара шоколадок погоды не сделает. В диету надо входить постепенно, поняла?» Гейнер сунула ей один батончик и, развернув второй, сразу откусила половину. Эмми с тоской наблюдала, как подруга вонзила зубы в сладкую мякоть. Гейнер подобрала языком тонкую ниточку карамели и, застонав от удовольствия, зажмурилась. Второй Марс лежал на кровати, ждал, когда его, наконец, развернут. «Если будешь долго думать, я слопаю оба», пробубнила Гейнер, работая челюстями. Эмми схватила батончик и, сорвав обертку, расправилась с ним в три укуса. Шоколад и карамель, тая на языке, растеклись во рту. Сладкое лакомство принесло приятное ощущение тепла. Сообщницы переглянулись и дружно расплылись в удовлетворенной улыбке. «Нет, все-таки сахар куда лучше, чем секс», заявила Гейнер, скомкав пустую обертку и откинувшись на спинку кровати. Эмми решила, что подруга лицемерит, хотя для нее самой плотская любовь к шоколаду точно в подметке не годилась. То есть, смотря с чем сравнивать. Секс у нее был лишь с одним мужчиной, и то недолго. А она тогда настояла, чтобы все происходило в полной темноте. Да что говорить. Даже чашечка кофе Ревел и то лучше, чем барахтанье в койке. Слышала здесь странную музыку. Что еще за музыка? Облизывая пальцы, переспросила Гейнер. Я уже несколько раз ее слышала в своей спальне, только не могу понять, откуда она доносится. Не, мой бывший все смеялся, что я, дескать, глуха, как пень. Не знаю, может, на меня снотворное так влияет. Наверное, просто воображение. В коридоре раздались шаги. Гейнер вскочила на кровати и замерла, прислушиваясь. Подруги замолчали. Кто бы ни шел по коридору, остановился он прямо у их комнаты, и в щелке под дверью появилась чужая тень. Эмми, затаив дыхание, глянула на сообщницу. Та едва сдерживала смех. Прошло несколько томительных секунд. Тень пропала. Шаги стихли в глубине здания. Преступницы дружно перевели дух. Эмми тихонько хихикнула. Гейнер ее поддержала. И, наконец, они расхохотались в голос. Не забавно ли испугаться, что тебя застукают за поеданием шоколада? Перед кем отвечать, Эмми? Разве что перед собой. Гейнер встала и направилась к двери, но прежде чем выйти, обернулась. Здорово, что ты здесь, Эмми. Приятно найти родственную душу в таком месте. Она вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. У Эмми поднялось настроение. Впрочем, через несколько минут сладкая патока во рту растворилась без остатка, а с ней ушло и ощущение уюта. Она поднялась с кровати и открыла сумочку. Пошарив в ее недрах, извлекла упаковку шоколадных эклеров. Открыла первый, уселась прямо на пол, опершись спиной о стену, и уныло погрузила зубы в нежное тесто. Есть не хотелось, но справиться с искушением так и не удалось.